Глава 18. Я тяжело вздохнула. Так просто не забыть, что в темнице сидят девушки. Вот же король, козлина! Просто кошмар! Зато с утра Эрика объявила, что король собирает всех в зале на завтрак. Мэтью сказал Эрике, что в темнице Дели не было, но и не сказал, кто там вообще был. Я тоже смолчала. Все же у нас у всех были секреты друг от друга. Ну и ладно. Мы с Эрикой вместе вышли из комнаты и направились в зал. Это было слишком неожиданно, что король решил позавтракать с участницами отбора. К нам присоединилась и Люсия Буржа. Мы столкнулись с ней возле лестницы, ведущей вниз. Она шла одна, ее служанка не сопровождала ее. «Доброе утро», — сказала я ей. Люсия окинула меня пристальным взглядом с ног до головы. «Доброе утро!» — буквально выдавила она из себя. «Ну что, король нас всех на завтрак позвал?» Люсия посмотрела на Эрику и фыркнула, устремившись вниз по лестнице. «Высокомерие!» — прошептала Эрика. «Она всегда такая!» — ответила я. «По крайней мере, с нее эта маска слетела, когда она узнала, что едва не убила меня». «И все же с аристократией тяжело подружиться, если у тебя нет статуса», — пояснила Эрика. Я кивнула. Люсия внезапно повернулась в нашу сторону, будто услышала наши слова, хоть и прошла довольно-таки далеко вперед. Мы спустились в зал. Король уже сидел за столом, который был уставлен блюдами с едой. Приятные ароматы кружили в воздухе. «Дорогие участницы, я так рад вас видеть здесь», — сказал король. «В последнее время мы так редко видимся». Он обвел взглядом участниц отбора. «Вы сейчас обучаетесь танцам», — сказал он. «И я рад, что вы у меня такие талантливые невесты». У меня по телу вновь пробежали мурашки. Вот умел же он выражаться так, что становилось не по себе. Правда, от его слов я едва не фыркнула. А еще не хотела забывать, что он держал девушек в темнице. «Благодарим, Ваше Величество», — отозвалась Мария Леви, кокетливо расправив плечики. «Я так рада, что вы нас позвали на завтрак». «Да, вскоре бал», — ответил Эдуард. «Надеюсь, что все смогут станцевать». Он вновь обвел всех взглядом. «Ну, у многих получается», — ответила Мария. Почему-то она за всех отвечала. «Да, я тоже этому рад. Будущей королеве нужно уметь танцевать. Балы будут не один раз. Так что это все очень важно», — продолжил король. «Как и важно быть невиновным и далее по списку». «Конечно, Ваше Величество», — вновь вставила Мария. «И все же хотелось бы побыть с вами наедине. Думаю, что каждый из нас...» Я едва не поперхнулась. «Лучше сосредоточиться на еде. Все же мы здесь на завтраке». Но остальные не спешили наполнять едой тарелки. Поэтому и я решила подождать. Мало ли что. А вдруг отрава? «Наполняйте тарелки», — внезапно сказал король, не реагируя на реплику Марии. Та даже покраснела от возмущения. «Все же наши повара для вас стараются». «Да, у вас очень вкусно», — внезапно вставила Люсия. Она очень аккуратно потянула к себе тарелку с кашей. Остальные девушки последовали ее примеру. Я тоже пододвинула к себе несколько бутербродов. «Я рад, что вам нравится. Как ваша магия, госпожа Буржа?» — внезапно спросил король. Люсия густо покраснела и опустила глаза. «Все в порядке». «Я рад. Все же я слышал, что у вас был выброс магии на этаже». И в этот момент взгляд короля скользнул ко мне. От его взгляда я могу и параноиком стать. Вдруг он видел, как я спаслась? Или следит за мной? Если он следит за мной, то не может не знать, кто такой кот и что делать дальше. «Это радует, что вы смогли совладать со своей магией, и никто не пострадал», — ответил король. «Это точно. Благодарю вас за внимание», — сказала Люсия. Король по-прежнему смотрел на меня. «А вы как, если не ошибаюсь, Валерия?» — — обратился он все же ко мне. «Отлично, учусь танцевать!» Мария фыркнула. «Это здорово! Вас все устраивает на отборе?» — спросил король. «В целом, мне бы не помешала новая дверь в комнату в связи с тем, что магия оказалась несколько разрушительной», — ответила я. «Да, конечно. Сегодня будет замена. Как вам танцы? Я слышал от преподавателя, что вы прикладываете усилия на тренировках», — спросил он. «Стараюсь», — ответила я. «Все же не хотелось бы упасть в грязь лицом. К тому же для меня будет честью станцевать с вами». «Как и мне с вами», — внезапно ответил Эдуард. «С вами весьма интересный может получиться танец».